Глава 16. Шумели деревья, чертя невидимые линии на фоне предгрозового неба. Мы с Джошем шагали вдоль вереницы каменных надгробий. «Как долго вы были вместе?» — спросил Джош, глядя себе под ноги. «Я и Дилан пару месяцев. Я никогда не обладала им, если ты об этом. Он позволял мне считать его своим, но по большому счету никому не хотел принадлежать». Его одиночество было опасно для него самого, оно как яд отравляло его душу. И все же я шла за ним. Он называл меня «моя девочка». Ни одна женщина не сумеет противостоять этим словам. Джош молчал. Ему эта история наверняка казалась лишь прихотью отвергнутого сердца, и он вряд ли смог бы понять ее. Ведь он видел ситуацию с другой, даже не с оборотной, а скорее с безветренной стороны. Для него Дилан был парнем его сестры, трагически погибшим приятелем, позабытый фрагмент биографии, смазанный тенью пролетевших лет. Печальный, но по большей мере ничего не значащий. «Ты поэтому уехала с острова?» «Потому что Фрей и Дилан...» «Я стала лишней. Ты ведь так не думаешь?» «Я просто приняла все, что случилось, потому что не нашла в себе сил сопротивляться». Сейчас, когда я осмелела настолько, чтобы оглянуться, я понимаю, что все было предрешено. Я стала лишь проводником, стыкующим элементом, благодаря которому эти двое встретились. Это моя функция. И больше ничего. А еще говорят, что треугольник – самая устойчивая фигура. Это если его стороны равны. Но правда в том, Джош, что когда три стороны оказываются равны, между ними всегда... образовывается пустота. Я помолчала. «Я хочу знать. Расскажи мне все, что тебе известно». И он рассказал. Про переезд Фреи, про счастье, растянувшееся на сладостно тягучие месяцы, про светлые углы нового дома и добрых соседей с приторными улыбками, а таблички «Добро пожаловать над входом» и «Стопоре для двери в форме собаки», о семейном ужине на Рождество и солнечных лучах, проникавших через окно в туманный день, окрашенных в абрикос стенах крохотной комнаты с пока пустой кроваткой, о балконе с видом на бухту, о кудрявых позолоченных облаках, о крике чаек на закате, о тихом прибое, что вечерами ласкает слух, о покое, о счастье. Перед моими глазами бежали дни чужой радости. Руки Дилана, мастерящие беседку на заднем дворе. Фрея, поливающая цветы в садике под окном. Запах яблочного пирога. Обжитое, уравненное, тихое семейное счастье. Чья-то находка. Чье-то везение. Незамысловатая жизнь. В холодные ветреные дни, когда остров настигает буря, они остаются дома, на диване. Продавленном в одном месте, а не в двух, в обнимку. Его рука на изящном плече, собака, белая в черных пятнах, одно обязательно в форме сердца. Прогулки втроем, деловито трусит пес, позади Фрей и Дилан, любуются закатом. Он задумчив, но задумчив не оторванный от земли мыслью, а бытовым, до предела понятным вопросом. Каким цветом выкрасить гараж, когда в нем вместо мотоцикла заведется автомобиль с маленьким креслом на заднем сиденье? Ничто больше не пугает Дилана, ведь Фрея прижимается к его боку, где под слоем одежды наверняка давно поблек златовласый образ. В ответ он целует ее в макушку, удивляясь легкости своего сердца, в котором больше не осталось боли, и на губах его теперь тает новый шелк волос. Долгая прогулка, голодная усталость, ужин без спешки, вино, разлитое по бокалам. Я трясу головой. Шарф падает с волос на плечи, и ледяной ветер пронизывает череп. Он должен остыть. Редкий шум от дороги тонет в могильной глуши. Шуршат на мраморных плитах растения в аккуратных кирпичных горшочках. Высокие кресты, низкие кресты, тяжелые камни, остроконечные монументы. Я вижу издалека черный шлем. Он лежит на каменной плите, и, кажется, кто-то склонил голову в неслышной молитве. Я щурюсь в болезненном узнавании. Глазам больно смотреть сквозь сумрак надвигающейся ночи. Ноги подкашиваются, когда я подхожу ближе и тяну руку, на ощупь читая имя. Его имя, выбитое на камне. Моя боль, выбитая на камне. Мне кажется, я слышу скрежет зубила, выбивающего эти буквы. D-I-L-A-N. Мышцы деревенеют. Мне хочется опуститься ниже и упасть на холодный камень, только чтобы доказать, что мне так же холодно, что я тоже одна. Но я продолжаю стоять, шепча имя. Зову тихо про себя, как будто губы прошиты суровой нитью. Сквозь зубы, сквозь туман, сквозь время. Я обливаю слезами шлем с зияющим кратером пластмассового забрала. След от падения, место, куда пришелся удар, смятый на макушке, как яйцо от удара ложечкой, пробежавший трещинами поцелуй смерти. Наверняка, если его перевернуть, я найду внутри кровь, что текла по его венам, приливала к мозгу в редкие мгновения радости, которыми он не хотел делиться. Закрытый организм, изолированная система, циркулирующая без входа и выхода. Теперь она дала течь. Скорее всего, кроме крови, внутри найдутся частички его мозга. Я не хочу думать о них, но против моей воли, с медицинской точностью, они проявляются перед глазами. Коричневатое вещество, не несущее больше смысла. Субстанция, которая когда-то хранила в себе частицу меня. Теперь ничего. Вечный сон, вечная дорога, горизонт, который перевернулся, упорхнувшие мечты, когда-то пылающее сердце. Джош присел на корточки рядом и положил руку мне на плечо. Вокруг бесновалась ночь. Звуки перепутались. Две фигуры, утопающие в печали, поднявшиеся из могилы мертвецы. В 100 метрах от нас белеет здание крематория, фата-моргана погоста, плывущая перед глазами, башенка вправо, серая крыша влево. Я заморгала и судорожно вздохнула, пропуская через себя принятие. Здание вернулось на место, и следом за ним на свои места установились камни и души тех, кто лежал под ними. Прозрачный воздух проявился. «Дилан, Дилан, я хочу быть уверенной, что хотя бы перед смертью ты научился улыбаться. Согнал сумрак с лица, что комната, которую ты покинул, не ощущает пустоты, что она не сжалась от боли, и в ней все еще пахнет музыкой и твоими сигаретами, что она еще тлеет согревающим свечным огнем с ароматом ванили». Если бы ты только мог понимать то, что понимаю я, ты бы не стал слушать. «Смерти можно удивиться лишь раз», — говорил ты. «Свое бессмертие ты запечатлел под сердцем и унес с собой, так и не дав ему имя. Не ты выбирал Фрейю, твоя кожа выбрала ее. Кожа и портрет на ней. Бесцветный обрел цвет. Та погибшая девушка была мертвой плотью, но живой, а Фрея — ее ожившим воплощением. Ты оживил ее, как в раскраске с заранее вкрапленными чернилами, которым требуется лишь вода. Одно прикосновение кисти, и краски проявляются, пробуждая давно угасшие черты, накладывая одно лицо поверх другого. Это ты проявил Фрею. Но что думала об этом она сама? Стать заместителем номер 2, номером 3, если считать меня. Или она полагала, что в любви нет места математическому расчету? Не думай, что я жестока. Я знала, что обречена, когда я впервые увидела чернильный портрет в каплях стекающей воды, то поняла, что начался обратный отсчет. Я могла бы хранить спокойствие, ведь мертвые не возвращаются. Но всегда есть живые, и они жаждут внимания, даже если занимают чужое место. Сам того не ведая, ты носил в себе тикающий механизм, отмеряющий оставшиеся нам дни, а под рукой не проявившийся до конца дагерротип. Ты не был готов ко встрече с ней, и все же ты ждал ее. Мертвые оживают потому, что мы им позволяем. Думал ли ты когда-нибудь о том, как побеждают женщины? Знал ли ты, что ни одна из них не простит мужской взгляд, направленный не в ее сторону, даже если этот мужчина принадлежит не ей? Особенно, если так. Теперь я знаю, что Фрея любила побеждать. Было в ней что-то от мужчины, но все же больше от женщины. В ее венах бежал сладкий яд, который никогда не брызгал в мою сторону. Ты все изменил своим появлением, и вот теперь ты среди мертвых. Спишь так крепко, будто прошел долгую утомительную дорогу, и теперь, наконец, можешь отдохнуть. Не просыпайся, лежи. Я не хочу тревожить тебя. Я помню, как на твоей ладони змеилась глубокая, как порез, линия жизни. Я вела по ней пальцем и считала воображаемые годы. Сколько ни пыталась, всегда выходило не меньше 80. Зачем я обманывала себя? Ведь я никогда не могла представить тебя стариком. Ты не из тех, кто безропотно считает серебро волос. Да ты бы рассвирепел, увидев сливовое лентиго на руке. Выцарапал бы себе глаза, заметив, что их радужка потеряла яркость. Твоим ключом к бессмертию было равнодушие, а такие, как ты, не живут долго. Твоя пустота поглотила тебя, сберегла твой образ навеки молодым, навеки не моим. Ты разбился в дождь, в холодный, равнодушный дождь, которым на острове нет числа. Успел ли ты понять хоть что-нибудь перед тем, как твой мотоцикл стал крениться на бок, словно подстреленный на ходу скакун, со спины которого вот-вот соскользнет всадник? На пороге смерти успел ли обрести понимание своей короткой жизни, оглянуться на годы, стоявшие за твоей спиной? Вспомнил ли первый поцелуй, первую любовь и смертоносный удар о землю, который отнял эту любовь у тебя? Успел ли коснуться рукой портрета на своем боку, прошептать молитву или хотя бы имя? Или твое лицо было так искажено страхом или гневом, что только небесам было дано разрешение увидеть его? Что осознает человек в крошечные мгновения, когда неизбежно еще не достигло разума, но тело уже мертво? Хотел ли ты в этот миг вспомнить обо мне? Иногда я слышу твой голос, низкий и хриплый, уставший и в то же время полный неконтролируемой силы. «Знаешь, что такое настоящая любовь?» — вопрошает он. «Знаю ли я?» — эти слова казались мне насмешкой. «Наверное, ты притворяешься, что ослеп и не видишь исступленного обожествляющего взгляда, который я так старалась пригасить». Но как ты мог не замечать рук, жадно ощупывающих твое напряженное тело, не слышать надрыва в моем голосе, безмолвно кричащего вдогонку твоим вечно ускользающим мыслям? Вот замечательные слова. Как-то раз протянул ты мне книжку и процитировал на память с каким-то злым удовлетворением цитату из книги Сьюзен Зонтак «Заново рожденная. Дневники и записные книжки». 1947-1963. «Любить больно. Это как давать себя освежевать, зная, что другой человек в любой момент может просто уйти с твоей кожей». О небеса! Наконец-то кто-то смог обозначить словами мои чувства, найти определение той боли, что терзала меня. Наконец-то я была не одна на этом изнуряющем пути. Кто-то нашел возможность выразить то, что испытывала я. Прижимая книгу к груди, я мечтала, что она поможет мне исцелиться, что когда-нибудь сумею получить свою кожу обратно. Знаю ли я, что такое истинная любовь? ты не успел узнать ответ на этот вопрос. Ты так ничего и не понял. Мы пошли прочь от могилы по вытоптанной в траве дорожке. Справа полуразрушенный каменный забор оголял часть видневшейся отсюда Гленкрачери Роуд, пустынный, освещенный лишь уличными фонарями. Внезапно я споткнулась о кочку и упала бы, если бы Джош не подставил вовремя руку. Я постаралась ступать осторожнее, в задумчивости возвращая взгляд в серую густоту убегающей дорожки. Вдруг Джош остановился. И я почувствовала, как он тянет меня в сторону. Пройдя несколько десятков метров, мы оказались перед старым мраморным монументом с тяжелой дверью на массивных петлях. В обе стороны от нее разбегались, уходя в землю, два каменных луча. Словно когда-то здесь упал ангел с распростертыми крыльями, и время наложило печать на его прекрасный силуэт. «Семейный склеп семьи Мэтьюс», — произнес Джош в ответ на мой немой вопрос. «Здесь должна была лежать Фрея». Отрепь сковала меня, когда я попыталась понять его неожиданные слова. Я в недоумении смотрела на него. «Здесь должна была лежать моя сестра», — повторил он. «Я не понимаю». Склонив голову, я всматривалась в выражение его лица, но оно было поглощено сумраком. Он сунул руки в карманы, и я была уверена, в эту секунду они сжались в упрямые кулаки. Мать Лео подарила Фрей место здесь, в этом самом склепе. Зачем она это сделала? Без понятия. Фрей рассказала об этом на Рождество, когда приехала домой. Когда папа услышал это, выпил залпом стакан виски, не проронив ни слова. Я поежилась, бросив взгляд на резное ограждение, увитое плющом, и на утопленную в проеме дверь, ведущую вниз. Три ступени приглашали опуститься ниже уровня земли, в царство вечного покоя. «Думаешь, открыто?» Я сделала шаг вперед и толкнула калитку, ощутив на руках холод железа. «Не стоит», — обронил Джош, но не слишком уверенно, в момент, когда я уже ступила на каменную площадку. Где-то вдалеке с визгом пронеслась машина. На трассу у кладбища приехали потренироваться ночные нарушители покоя. Накрапывал дождь, мелкий и острый. Я сделала еще один шаг и взялась за ручку. «Джош!» – прошептала я, чувствуя струйки пота, вдруг побежавшие по затылку. «Кто-нибудь проверял внутри склепа?» «Проверял что?» – начал было Джош, но, почувствовав истинный смысл вопроса, осекся и громко сглотнул. «Ты же не думаешь, что она...» Он так и не смог договорить. «Мы должны войти», — произнесла я и, не дожидаясь возражений, решительно толкнула дверь. Она поддалась на удивление быстро и тяжело поехала, выпуская теплый застоялый воздух. Внутри царствовали сырость и темнота. Я пошарила в карманах, выуживая зажигалку. Щелчок, и тонкое пламя осветило небольшой участок передо мной. Я увидела, что пол уходил далеко вперед. Оказалось, что входная зона была лишь началом склепа. Внутри он простирался на какие-то немыслимые 10, а то и 15 метров. Я поводила зажигалкой, маленьким, недостаточным для такого помещения огнем, ответом на который из темноты показывались поочередно то угол, то каменный пристенок, надпись с чьим-то именем. Все видимые мне поверхности покрывал толстый слой пыли. Казалось, что эти усыпальницы состоят из спрессованных воспоминаний. Одного беглого взгляда, одного вдоха было достаточно, чтобы понять. Несколько десятков, если не сотен лет, здесь не сдвигалась ни одна плита, не менял расположение ни один камень. Царила только гулкая, присущая мертвым тишина. Толстые стены, не пропускающие звук, тщательно оберегали вечный покой тех, чья жизнь давно окончена. Я навела огонек на две пустые ниши в стене. ощущая, как жжет мои пальцы кремниевое колесико зажигалки. Кому были предназначены эти места? Какого вечного жильца они ожидали? Подавшись вперед, я попыталась найти табличку с именем. «Здесь ничего нет», — сказал Джош. «Я и так это понимала. Понимала, что здесь нет следов присутствия Фреи. Просто чувствовала это на каком-то глубинном уровне. Здесь все казалось мертвым, слишком окончательным и совсем не похожим на лучистую энергию Фреи. Она не смогла бы находиться здесь при жизни и уж тем более после смерти. Они совсем не знали ее. Она никогда не согласилась бы лежать здесь. Я обернулась к Джошу и поняла, что он стоял почти вплотную ко мне. Я чувствовала тепло его тела. Его губы находились на уровне моего лба, и если бы в эту секунду он согласно кивнул, то они коснулись бы моей кожи. Джош смущенно сделал шаг назад. Место без шорохов, место покоя. Если бы Фрея умерла, Мэтьюзы положили бы ее сюда, как дорогую игрушку, на полку, изредка навещая ее, заранее выделив на это особый день в году. В день, когда нужно было вспомнить Фрею, они отворяли бы тяжелую дверь, проходили внутрь, устремляли глаза к молитвенному алтарю, зажигали бы пару свечей и, произнеся приличествующие слова, тихо уходили прочь, оставляя свечи оплывать на каменном приступке. И они догорали бы здесь, в этом царстве плесени, что кормит дьявола, без опаски спалить все дотла. Тут нечему было гореть, здесь не было ничего, чему можно было навредить. Если бы Фрею положили в этот склеп, то она лежала бы всего в паре десятков метров от Дилана. Нет, Фрея ни за что не согласилась бы на это. Мои мысли потянулись прочь от могильного холода наружу, к месту упокоения Дилана. Что за наказание послано мне свыше? Снова оказаться между двух огней, этих сумрачных и неотделимых от моей жизни людей, которые закрылись от меня, словно я могла причинить им вред. Я так долго верила в безответную любовь, что эта вера в конце концов спасла меня. Но разве в любовь можно верить, особенно в безответную? Какая нелепость! Не существует такого понятия. Безответная любовь — это твоя собственная любовь, вернувшаяся в неизменном виде, как почтовое отправление с ошибкой в адресной строке. Не может быть, что один человек смотрит на другого, чувствуя, как мир уходит из-под ног, в то время как другой человек видит первого трезво и так ясно, словно через увеличительное, натертое до блеска стекло. И никакой романтической дымки, и даже головокружения. Нет, так не бывает. Не может не существовать связи, особого канала, невидимого другим, но осознаваемого двумя людьми, им связанными. Не может связь эта быть односторонней, не находящей опоры с другого конца. Любому мосты нужны две опоры, а иначе он рухнет. Разве мне все это показалось? Мог мне лишь привидеться блеск его глаз, или то было отражение лампы дневного света? А жар, пронзающий мои внутренности, разве его ощущала только я? Я верила в любовь, в готовность держать за руки спуститься в преисподнюю. Вот только каждый в этой договоренности имел в виду свое — определенное количество этажей. Безответная любовь — это зайти в один лифт и нажать на разные кнопки. Я готова была лететь, пока не коснусь дна, а Дилан... Мне не могло показаться, я точно знаю, что не могла любить его только со своей стороны. Нам просто было нужно на разные этажи. Он вышел на своем, а я поехала дальше. В ту же секунду пламя зажигалки дернулось и задрожало, предупреждая, что вот-вот потухнет. Джош склонился вперед и что-то пробормотал. «Что ты сказал?» — переспросила я, и вместо ответа он кивнул в ту сторону, куда смотрел. Я прищурилась, чтобы понять, что же привлекло его внимание. Прямо на поверхности углубления в толстом слое пыли Пальцем были выведены буквы, которые я не сразу заметила. «Амор Фати». Медленно прочитал Джош два латинских слова, пляшущих в неверном пламени, склоненными влево буквами. Я смотрела на слова, пока мои губы не принялись шептать их. «Люби свою судьбу», — вторил мне камень, и голос этот был пугающим и дрожащим, как пламя задутой свечи.